кнопочку нажал, друзья, я Вадим Open Yoga. Сегодня у нас трехдневный семинар. 8800 он стоит в Подмосковье, Кама-йога. Значит, тема, это часть его, значит, сегодня 20.23.02.12. И это часть 2-3, да, правильно я сказал, Кама-йога. Чтобы это все было в плейлистах, потому что... И вот часть даже в YouTube уйдет, а я там не поставил плейлист, потом же не найти. Oh, thank you. То есть, видите, мы все выкладываем такое важное в открытый доступ для всего человечества, но потом бардак образовывается, непонятно, где чего искать, а нет ничего хуже, когда такая куча, разгребать некому. Так, продолжим мы с вами рассматривать такую теорию, как Кама-йоги, и, значит, мы с вами коснулись, что... Вот как бы перенастроить внутреннее наслаждение, возможно, только, ну, как бы достаточно легко с помощью окружающих нас людей, ну и в частности, как говорится, лиц противоположного пола. Значит, ну тут еще одна такая вот, такой тоже очень фактор, очень странный на первый взгляд, но видите, наше вот это внутреннее устройство, которое мы только догадываемся, как сделано, оно вообще говоря реагирует на бог знает что, и, допустим, наличие или отсутствие в жизни человека детей рядом, ну, то есть, вот ты живешь, а рядом кто-то там пищит, там кричит, там вот-вот-вот, как наши детишки, да, как ни странно, тоже, вероятно, имеет какое-то серьезное такое вот воздействие, что... знаете, как это, старики склонны дольше жить, если они нуждаются в молодежи, да, то есть, вообще, значит, вообще, строго говоря, есть такая наука, геронтология, очень интересные лекции по ней, поищите, и, в частности, ну, это наука о старении, наука о продолжительности жизни. И сейчас, когда, в общем-то, связка с математикой, когда начинают получать достаточно большую статистику, ее анализировать и строить всякие модели, там достаточно любопытные получаются закономерности, ну, наиболее выгодной стратегии продолжения жизни. То есть, а тут вы должны понимать вот эту вот ведическую серьезную концепцию, которая заключается в том, что, друзья, мы с вами всего лишь звено в цепи жизни, так же, как и наши предки были звеном в цепи. Если бы их не было, мы бы сейчас здесь не сидели, йогу не изучали. Точно так же и мы звено в некоторой цепи, которая в дальнейшем, там, через какое-то время, придут в этот мир другие люди, другие, ну, как бы, как дети родятся. Ну, и вот этот фактор, что когда-то были мы, он очень-очень важный. Поэтому вот эта составляющая, такая антиэгоистичная, ведическая антиэгоистичная составляющая в том, чтобы какие бы у тебя ни были личные амбиции в отношении там, своей личной свободы или своего желания достичь высших состояний или там, ну, все то, что описывается в йоге, это все, безусловно, хорошо, но только при одном условии, что мы выполняем священный долг, что мы не прерываем цепочку рождения и смертей, да? Мы выходим из круговорота рождения и смертей благодаря цепочке поколений. То есть это очень такая таинственная на самом деле йога со многочисленными предсказаниями. Я люблю на эту тему поумничать. А суть заключается в том, что, скорее всего, ну, как вот такое ощущение, что в древности предки, которые дали нам нашу йогу, они видели на много шагов вперед развитие человечества, и везде, абсолютно везде фигурирует космос. Вот. Ну, раньше думали, что это больше в таком, знаете, эзотерическом смысле космос, а сейчас, по мере того, как мы начинаем осмыслять свое место на Земле и в Солнечной системе, то вдруг это превращается в вполне конкретные какие-то рекомендации того, что, по всей видимости, чтобы в массовом порядке нам всем, грубо говоря, достичь высшего состояния просветления, которого достигали в древности там, йоги и йогини наши предки, в общем-то, условия на поверхности Земли очень недружелюбные, и в массовом порядке очень тяжело достичь вот такого, знаете, массового просветления и выйти на какой-то совершенно новый уровень. В то же самое время, знаете, в йоге, как, знаете, девиз, как в морской пехоте, то спасемся все, да, то есть своих не бросаем, да, то есть вот это, кстати, одна из таких тоже лакмусовых бумажек по отличию классической йоги от неклассической йоги. Классическая йога предполагает, что, ну, грубо говоря, все должны вот с их образом жизни плавно подняться на сверхсостояние. В то же самое время, где неклассические, в неклассических йогах, там акцент делается, ну, больше на какие-то личные достижения. То есть вот есть социум, он как-то живет, там как-то кто-то рождается, в том числе рождаются йоги и йогини, но вот они могут вот так вот сделать рывок, ну, и подняться над всем социумом. То есть там вот акцент в личном достижении. А в ведах и в йоге там, значит, такая вот в хорошем смысле слова коллективизм. Так вот, и в то же самое время такое предсказание, что мы с вами как это цепочки в этой... как звенья в этой цепи, что рано или поздно мы должны с вами выйти в космос, что, ну, там какие-то другие условия, более способствующие, в том числе и медитации, занятия йогой, перестройкой наших тел и познанию высшего. Ну, знаете, вот аналогия всегда вот такая у меня появляется. Вот представьте, наши далекие-далекие предки плавали в мировом океане еще несколько миллиардов лет назад. Да, и, ну, грубо говоря, если бы им сказали, хотите там, значит, йогой позаниматься, хотите степень свободы, да, ну, понятно, что наша степень свободы, она несмеримо больше, чем у какой-нибудь там инфузории одноклеточной, да, ну, да, если хотите, то вы должны честно прожить жизнь, во-первых, вы должны честно прожить жизнь и помогать жизни сохраниться, дожить до того момента, пока жизнь станет многоклеточной, потом пока она выйдет из воды на побережье, потом пока разовьется разум, а вот после этого будет возможность. Да? То есть и точно такая же философия, в общем-то, действует в отношении нас, поэтому если там человек прожил жизнь и даже в течение одной жизни ничего не достиг в плане того, что предписывается там в, ну, там, в каких-то достижениях, в той же йога-сутре Патанджали и так далее, это ничего ровным счетом не значит, потому что не в этой жизни, так в следующей. Самое главное, что он сделал задел, и как бы, ну, все идет в автоматическом режиме, да, то есть ты сделал все от себя зависящее, но не в эгоистичном стремлении получить, как говорится, личного там какого-то освобождения, а для всех живых существ сразу, и поэтому потом, когда все будут просветляться, то есть и тебя просветлят, не беспокойся. И вот это вот основная логика, понимаете, она, ну, как бы, в общем-то, ну, в общем, ну, она своеобразная, понимаете, она не такая, как бы, частнособственническая, такой вот, знаете, подход, что типа вот я там чего-то достиг, а все остальное человечество пускай живет как хочет. Но в то же самое время, понимаете, человечество свободно, а вдруг оно волеизъявит там не эволюционировать, там, а деградировать. И поэтому вот, вот этот вот очень сложный вопрос Санкхи, он определяющий. То есть двигаться мы можем по духовному пути наиболее безопасно, быстро и красиво, если у нас есть Санкха. Ну, Санкха – это единомышленники, волеизъявляющие, ну, одну и ту же, ну, по-одинаковому пользоваться свободой, чтобы по-одинаковому развивать разум, по-одинаковому менять и себя, и окружающий мир, рано или поздно уйти с этой планеты, потому что это наша колыбель. И тогда будет более серьезное, ну, как сказать, основание для, ну, более, более легко решить какие-то проблемы будет, да, то есть, поэтому вот такое серьезное отношение к продолжению жизни, как к следующей цепочке. Ну и, конечно же, заложено всем таким серьезным устройством нашего, как это, вот кама-йоги по тому, как программировать наслаждение, безусловно, есть такие защитные, вероятно, механизмы, которые говорят, так, если ты живешь в сообществе, если там вокруг тебя бегают дети, если жизнь продолжается, все в порядке, наслаждайся. А ты остался один, ты, вокруг тебя детей нет, это что-то, вот это явный признак для эволюции, что что-то ты делаешь не то. Как-то ты не туда идешь, там, неважно, чем ты занимаешься, бизнесом или йогой, там философ ты или там бездельник какой-нибудь, да, тунеядец. И, ну, в общем, неважно, кто ты, но что-то идет не так, что-то идет не туда. И безусловно, это вот очень глубинные такие тоже как бы галочки, которые, ну, недоступны самому человеку, чтобы в себя залезть и вот так вот раз это самое перенастроить. Во всяком случае, на каких-то ранних уровнях самопознания, ну, как сказать, пока мы вот живем. Значит, поэтому получается, что такое вот достаточно, ну, йога это достаточно такое сбалансированное, в хорошем смысле слова, консервативное движение вперед, где всему плавно дает прийти и чему-то плавно, значит, уйти. Но, безусловно, бывают какие-то потрясения, взрывы. Ну, в частности, вот то, что мы сейчас наблюдаем последние лет 200-300, это стремительное изменение образа жизни, очень резкое. С одной стороны, безусловно, были в истории эволюции такие прецеденты, я не знаю, там правда или нет, что там какой-то метеорит прилетел, всех динозавров перебил. Но мы не знаем, с какой скоростью. Тут, вот, понимаете, тут еще есть, ну, важны не только изменения, но скорость нарастания изменения. Успеем ли мы приспособиться к этим изменениям? То есть, вот, поэтому скорость реакции, она чрезвычайно важна, да, вот в этой эволюционной гонке, в оттачивании разума, в, ну, как бы, владением собой, своим телом, своими эмоциями, мыслями и так далее. Теперь дальше. Вот еще одна такая вещь, тоже запрограммирована в нас и тоже серьезной опасности подвергается эта программа со стороны современных технологий. Это в том, что, ну, каждый человек, он так сделан, что какое-то время он должен быть наедине один сам с собой, чтобы никого не было, даже родных и близких. Иначе какие-то галочки не проставляются, иначе вот у вас идет перегрев там какой-то, да. Но какую-то другую часть жизни он должен в обязательном порядке общаться с себе подобными. Потому что не пообщался, а тут же галочки не проставил, тоже плохо себя чувствует. Ну, запрограммированным мы так. То есть и должна быть какая-то вот стратегия смены одного другому. Потому что когда человек полностью один, да, в одиночестве, ну, как бы проблемы возникают. Ну, точно такие же, или, может быть, другие, но не менее болезненные проблемы, когда у него нет возможности хоть чуть-чуть побыть один на один с собой, разобраться со своими чувствами, мыслями, как-то заняться самопознанием. И вот это тоже надо учитывать в своем там ежедневном распорядке и так далее. Ну, с чем проблема? Ну, в текущий момент, как ни странно, проблема и с одиночеством, и с общением других. Почему? Потому что появились суррогаты в виде интернет-общения. Вот представьте, если раньше, если ты один, так ты один. А сейчас ты вроде один, но у тебя он мобильный телефон, и ты там в курсе всех событий, тебе там чего-то говорят, и поэтому твое внимание отвлекается вроде как вовне, со своих каких-то со своего внутреннего мира, и ты не идешь познанием внутреннего мира. А с другой стороны, вот это вот суррогатное общение через интернет, это, ну, оно не заменяет физическое общение, и какие-то галочки ты не проставляешь, и он не может компенсировать физическое общение. А с другой стороны, мы не стремимся к физическому общению. Зачем, если есть вон интернет, посмотрел, все видно и так далее, и так далее. И тут идет очень такой неприятный перекос, что вот эти все гаджеты делают, в общем-то, одиночество не одиночеством, а общение не общением. И что с этим делать, я, честно сказать, не знаю, потому что должен быть действительно какой-то иммунитет к этим новым таким суррогатным потокам информации или каналов коммуникации. У нас еще пока этого не выработано, поэтому что мы видим? Вот человек сидит, да нет, я не один, я вот там по скайпу с друзьями общаюсь, я же не один, да. Это тебе кажется, что ты не один, а для своих внутренних структур они бьют тревогу, что ты один. Нет тактильного подтверждения наличия себе подобных. И неудивительно, что такой человек все хуже и хуже себя чувствует, хуже. Он даже понять не может, знаете, вот есть такие состояния, когда вроде ничего не болит, вроде все даже наоборот хорошо, только очень тошно. И ты не можешь понять, что с тобой происходит. На самом деле, безусловно, есть какие-то такие вот тонкие структуры нашего бытия, чтобы отравить жизнь человеку, не надо такую, знаете, явно выраженную, такую проявленную боль. Можно какую-то тупую боль или такое тупое, такое едва-едва для себя ты даешь отчет, неудовольствие, но оно тебя как, знаете, этот муравей подтачивает дуб, понимаете, и он падает. Точно так же и тебя подтачивает вот это вот чувство внутренней неудовлетворенности. Почему? Потому что, ну, как бы с точки зрения живого организма ты в опасности. Ты смотришь на какие-то картинки, а подтверждения, что ты там общаешься с живыми людьми, нет, а вдруг ты бредишь, а вдруг у тебя галлюцинация. Ведь, знаете, нам сейчас кажется, ну какие галлюцинации, мы же все же вменяемы. Друзья, прежде чем ваш разум стал вменяемый, да, то есть прошли огромные миллионы лет эволюции, и разум, он такая хрупкая вещь на предмет вменяемости, я вас уверяю. То есть я вообще не могу понять людей, которые там какие-то там психоактивные вещества там якобы применяют, им надоело, что называется, им надоела вменяемость. Да, то есть, да, это чудо, что ваш разум в балансе работает, как бы адекватно воспринимая мир. И любое вмешательство, особенно там какое-то химическое, это просто безумие, как если бы вы выбрасывали сокровища из сундука, да, и набивали его грязью. Вся история эволюции как раз шла, чтобы вот эти вот все галлюциногенные состояния, приятные они, неприятные, эйфорические или ужасающие, как-то исключить из жизни человека, потому что это, по сути дела, несбалансированная работа разума. По сути дела, ну, как бы сказали там еще там 100 лет назад там, физиологи, там, возбуждение и торможение не приходят в баланс, да? Вот. А тут получается следующая вещь. Вы смотрите на картинку, вы смотрите там этот семинар там, в Ютьюбе и радуетесь. Ой, как здорово, я не поехал, я физически не пообщался, зато получил те же знания. Да, но вместе вот с такими абстрактными знаниями ты еще получил головную боль. Что, как, вот как вашему подсознательному разуму квалифицировать ваше общение с гаджетом? Это живое существо? Нет. Даже вот собака и кошка, и то как-то, это, знаете, приятнее. Оно живое существо, у него есть высшее я. А тут какая-то трансляция, может быть, вообще запись. А может быть, никакой трансляции нет, и записи тоже нет. А может быть, ты в состоянии параноидальной там какой-нибудь шизофрении, у тебя такие видения, что ты там вот вообще, что ты это смотришь онлайн-семинар. Ты так говоришь, да не, ну как же, ну это ж все ж так пользуются. А подсознательному вашему разуму, он, ну, который стоит на охране вашего, в том числе, психического здоровья, ему совершенно плевать, что, чем пользуются все вокруг, потому что эти все вокруг могут тоже оказаться галлюцинацией. Понимаете, вот какая вот засада, да, и пока, понимаете, перстами, что называется, не дотронусь, пока вот косвенное подтверждение через другие каналы информации, органы чувств и органы действия, как сказали бы в йоге, я не получу, то разум заподозривает, ну, неладно. И получается, что в таком состоянии, вот если бы было вообще просто отсутствие информации, да, это внутренняя медитация, в конце концов, надо побыть одному, это предписывается в йоге, да, даже вот родные и близкие иногда мешают, это надо как-то так уединиться, хотя бы на какое-то непродолжительное время. А, вот, ну а потом сменить это прямо противоположной стратегией, это когда народ, вот как у нас там вчера, практики, пляски, там, визг, детишки резвятся, да, жизнь, да, бьет ключом. И, ну, это такая гипотеза, безусловно, она нуждается в подтверждении, потому что вот косвенные упоминания в древних текстах есть, ну, как бы мы же все-таки живем в современном мире, и очень бы хорошо уже, так сказать, с научной точки зрения подойти к этому, найти какие-то подтверждающие или опровергающие эту гипотезу основания, да, благо инструментарий современной науки очень богат, та же статистика, там, это действительно, а сейчас вообще так, прям чудо-чудное, диво-дивное, сейчас, если эти вот все эти искусственные интеллекты расплодятся, то я вот как бывший аналитик, я просто не нарадуюсь. Я просто не нарадуюсь этому инструменту. Вот это вот, знаете, как это мечта, вековая мечта всех аналитиков сбылась. Потому что, ну, в чем проблема научных исследований, даже каких-то состояний людей? Проблема следующая. Во-первых, надо набирать статистику сырых данных. Это долго, мучительно, неприятно. Ну ладно, хорошо, ты набрал сырых данных, да, там рост, вес, там состояние, ну много всего, чего, каких-то параметров. Следующий момент. А теперь согласно какой формуле эти сырые данные обрабатывать? Чтобы на выходе у тебя показал, ну, какой-то показатель, который характеризует то или иное явление. И я вам скажу, это еще та задачка. Что вот у тебя, допустим, предприятие работает, генерирует множество данных, а ты, как владелец предприятия, должен сказать, ты вообще в трубу летишь, да? Ты сейчас завтра разоришься или ты будешь в плюсе. И там формулы такие очень даже, лучшие умы их начинают выпиливать, там начинают какие-то соотношения, там, и какую-то, ну там самые разные, знаете, вот даже, я вот так сейчас немножко отвлекусь, да, то есть вот на Западе есть бухгалтерский учет, есть управленческий учет, вообще, строго говоря, это два разных учета. Ну, мы как бывшим СССР еще пока до сих пор не понимаем вообще, о чем речь. Мы там все у нас бухгалтерский учет. Но бухгалтерский учет – это показатель, в первую очередь, монетарный, больше для, как это называется, налогового планирования. Да? А реальный учет управленческий, а что у тебя вообще реально происходит? Не на бумажке, на бумажке все хорошо, прибыль. А в реальности что происходит? Да, и... И вот надо было вот эти соотношения как-то придумывать. А теперь, о чудо, скармливаешь, значит, искусственному интеллекту эти сырые данные, а он сам ищет в том числе и закономерности. Да. Ну вот я увлекся в сторону, прошу прощения, но просто, знаете, да, я к чему, что вы должны помнить, что мы синтез Востока и Запада, мы мечта Вивекананды, мы должны одинаково с уважением относиться к древней традиции, там, какому-нибудь кама-йоге в то же самое время и пользоваться всеми достижениями современной науки, техники, ну, современного прогресса. Только так мы, во-первых, сохраним, а во-вторых, переоткроем йогу. Больше никак. Да, так вот, получается, что вот эти вот бы, конечно же, эффекты, а... Ну, вот распределение, какое время надо быть в одиночестве, какое в сообществе, тоже бы как-то какое-то там даже исследование провести хотя бы на малой группе выборки там, студентов открытой йоги. Потому что статистики у нас очень много, ну просто некому этим заниматься. Но вернемся мы. Так вот, вот это перепрограммирование себя самого, как мы уже неоднократно говорили, оно должно быть... По этому принципу в наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой. То есть мы должны стремиться без крайней необходимости никогда не ломать старое. Потому что старое доказало свою жизнеспособность тем фактом, что мы еще пока живы. Но это, правда сказать, строго говоря, ничего не значит. Это может, знаете, как это, последний шаг в бездну, всегда большая неожиданность. Вот, в этом есть опасность, да, но с другой стороны, ну какая вот, вот стратегия, как это, знаете, вот есть такая, опять же, я вот не могу удержаться, чтобы вам не приводить там какие-то примеры из области там науки, бизнеса, вот есть, допустим, принцип хеджирования рисков, так называемые хедж-фонды, одно время это было ноу-хау, там они... Там 80-е, там первые, это была математическая модель, там чуть ли не Клод Шеннон, у меня книжка хорошая, была там воспоминания, там один из дядечка, тут эта математическая модель заключается в том, что, грубо говоря, на рынке ты одновременно играешь и за, и против. То есть, играя на повышение, ты в то же самое время как-то, значит, страхуешь себя от понижения. И вот есть стратегия, где у тебя будет стабильный, не очень большой, но стабильный всегда плюс, вне зависимости, куда дернется рынок, понимаете, вверх или вниз. Понятно, что когда эта математическая модель дошла до самых умных, они тут же сделали соответствующее предприятие, называется хедж-фонды. Да, то есть ты как бы, вот, ну или, знаете, вот другой пример, какой бы пример еще привести. Ну, представьте, там вот... Как, что там было, Никита Сергеевич Хрущев ездил в Америку, привез эту пепси-колу. У нас в советские времена была пепси-кола, потом появилась кока-кола после развала СССР. Сейчас ни того, ни другого. Вот, да, история по кругу, да, повторяется. Вот представьте, вы владелец, ну, пепси-кола и кока-кола два конкурента. Ну, то есть, грубо говоря, если, ну, давайте, гипотетический случай, если народ пьет больше пепси-колу, он меньше пьет кока-колу, да, отбросим, что есть еще какие-то другие там варианты, вот, да, то есть, ну и вот на кого ставить, да, то есть, какие акции покупать, ну, а давайте и тех, и других. Одни проигрывают, другие выигрывают, эти выигрывают. Да, давайте найдем стратегию, мы постараемся, да, чтобы в любом случае был выигрыш. Да, вот в любом случае был выигрыш. Это чисто такая вот любопытная модель, вот в частности все вот эти вот центробанки, вся эта финансовая система, она примерно так же придумана, что они там запускают ничем не обеспеченные деньги, и чем бы дело ни кончилось, они все равно в прибыли. Вот, потому что они, ну, там, отдельная песня, да, и вот хорошо бы нащупать такую стратегию по жизни для нас, сработать с нашим же наслаждением, чтобы, ну, как бы, не глядя, не наломать дров, но с другой стороны, а может быть, мы упускаем что-то ценное, то есть мы не видим, как себя перенастроить. И, по сути дела, строго говоря, вся хатха-йога, вся крия-йога, вся мантра-йога, все разделы практически йоги, это как раз и попытка вот это вот хеджировать риски от изменения или перепрограммирования себя, потому что ты стараешься с минимальными изменениями предыдущего внедрять что-то совершенно новое, да, и делать это настолько сбалансированно, что бы у тебя там ни пошло, даже если ты делаешь небольшие ошибки, да, то есть система тебе их прощает, и ты идешь по пути, значит, роста. Дальше вот буквально мне сейчас вопрос задали один. Там есть своя внутренняя логика, очень необычная для западных людей, вообще работа с наслаждением. Очень странная логика, она немножко противоречит, в общем-то, всей нашей европейской традиции, где говорят, что то есть, страдания, мучения, вот, только с помощью этого чего-то достигается. Правда это или неправда? Абсолютная правда, потому что пока, знаете, это пока не прижмет, ты даже не знаешь, что там, ты был неправ. Вот. Но вообще, строго говоря, это противоречит основной философии подхода йоги, потому что что такое страдание? Ну, как мы с вами говорили, это видоизмененное наслаждение. То есть делать ставку на страдание бессмысленно, потому что ну, как бы нет субъекта для приложения сил. А что остается? Остается наслаждение. И тут вот такая вот методика очень странная. Еще раз подчеркну, для западного человека, но, в общем-то, основная рабочая на Востоке. Заключается она в том, что чем больше наслаждения законного ты через себя пропускаешь, тем больше наслаждения к тебе приходит. Вот такая вот странная, на первый взгляд, да, вот такое вот положение. Теоретическое такое обоснование или какие-то, ну, приблизительные такие вот подсказки, они следующие. Вы помните, что источник всего наслаждения – это ваше высшее «я», оно, наслаждение проявляется в виде праны. Нет в этом смысле, согласно теории, снаружи вас наслаждения. Наслаждения нет в еде, нет в наркотиках, нет в спиртном, в сигаретах, ни в чем нет. Наслаждение вовне. Все наслаждение внутри вас. Есть всего лишь сложный механизм, который достаточно странно высвобождает порции наслаждения, если вы там что-то делаете правильно и наоборот, значит, генерирует из наслаждения страдания, если вы что-то делаете неправильно. Но источник-то наслаждения по-любому это ваше высшее «я». И если, значит, как сказать, в медитации через наслаждение отслеживать, а по какому пути к нам пришло чистое наслаждение, то есть вот такое еще пока ну, не затронутое, не ассоциированное с какими-то там гормонами или химией, или еще чем, или каким-нибудь там поведением, да, то в чистом виде наслаждение вас будет приводить к вашему проявлению пране. А прана прямехенько вас будет приводить к вашему высшему «я», которое, в общем-то, очень странное с этой точки зрения, потому что оно как бы по ту сторону реальности в хорошем смысле слова, оно вне времени, вне пространства, и в то же самое время внутри времени и внутри пространства. Оно везде и нигде, и вообще это одна из самых фантастических вещей. Потому что сделано наше высшее «я» по образу и подобию Абсолюта, по сути дела, суть нашего высшего «я» и суть Абсолюта одна и та же. И вот получается, что через экстаз и пропускание через себя вот этого законного наслаждения, мы рано или поздно отделяем суть наслаждения от формы проявления наслаждения, получается как бы наслаждение в чистом виде, или составляющая праны. А если мы начинаем осознавать, что такое прана, мы начинаем искать источник этой праны. И таким образом приходим к своему высшему «я». Но прежде чем прийти к своему высшему «я», там такое, знаете, аллегорическое объяснение, наше высшее «я», оно покрыто таким покрывалом неведенья, да, вот. А мы как бы пронзаем это покрывало неведенье. И вот отсюда все экстатические практики, особенно вот на Западе известные тантрические йоги, в частности, кундалини-йога. Одно время так везде, на каждом углу, там все были кундалинщики, все там что-то тряслись, там что-то, ну как-то вели себя иногда странно, да, пробуждали они там все. Вот, да, понятно, что как бы на Западе все приобретает какие-то гротескные формы, но ведь изначально-то идея была именно следующая, что все процессы йоги, которые приводили к пробуждению энергии кундалини, приводили в том числе и к сверхэкстатическим состояниям высшего наслаждения, откровения с небес, там, понимаете, да, вот такого вот религиозного даже экстаза. Кстати, очень интересно читать там жития святых каких-нибудь средневековья Европы, вот там, почитайте там биографии там Франциска Ассизского там и прочее, прочее, там очень любопытно. И получается следующим образом, что пережив опыт, когда вы по-настоящему пережили там какие-то эффекты кундалини, а не когда вас торкнуло, то две большие разницы, понимаете? Вот, получается, что человек, получив этот сверхэкстатический опыт, как бы еще раз, в хорошем смысле слова, такой, знаете, в религиозной традиции общения с высшим, да, он меняется. Он меняется и для себя, и для окружающих. А когда он на тусовке там потрясся, его что-то, с ним что-то получил, ну, может быть, гипервентиляция легких, почему нет? Много всего есть, что так вот. Это хорошо, это не значит, что я против там выступаю вот этого. Нет, это хорошо, но, ну, как сказать, только, знаете, вот все-таки Запад, он очень коммерциализирован. На этом сразу же империю по зарабатыванию начинают строить, что, в общем-то, не очень хорошо. Да, и... И вот смысл заключается в том, что чем больше законного наслаждения ты, грубо говоря, осваиваешь, тем ближе ты приближаешься к источнику наслаждения. Источник наслаждения – ваше высшее «я», а чем больше у вас опыт хоть как-то с высшим «я» взаимодействовать, то есть самим собой, да, взаимодействовать, тем больше у вас осознания себя самим. Знаете, помните, как это в Греции, вот этот лозунг «познай самого себя». И чем больше вы, соответственно, познаете сами себя, тем в большем объеме в вашем распоряжении праны, а как следствие наслаждения. И как следствие сила личности растет. Вот такие замечательные, ну, как бы, учителя человечества, как с вами Вивекананда, с вами Рамакришна, что их отличало? Их отличало гигантское влияние на окружающих их людей. Они были как такие сверхгенераторы, и любой, кто к ним приближался, вот буквально перестраивался, потому что они осознавали свое высшее «я», и они черпали вот этот источник могущество, и, соответственно, все те, кто с ними рядом был, подсознательно тут же учились. То есть вот это вот эффект, очень, кстати, важный в Индии эффект общения с высшими йогами, такой, еще раз, личностный, я подчеркиваю. Но даже, понимаете, даже читаешь там какие-то книги, вот я, кстати, всем рекомендую, найдите Ромен Ролан, это такой автор, он написал книги, две книги, совершенно великолепные. Одна из них «Жизнь Рамакришны», другая «Жизнь Вивекананды». И вот читаешь книжки, и даже через книжки светит вот эта вот мощь прет, понимаете, да? А почему? Ну, потому что в своей практике эти высочайшие учителя человечества, ну, в общем, достигли таких высот в йоге, что потом... ну, как бы, это все распространялось. Кстати, там очень красивые экстатические описания йоговской медитации в жизни Рамакришны. Есть там приложение, называется «Семь долин медитации». Очень любопытно почитать, знаете, ну, вот как бы из первых рук, как бы, что ощущал там индийский йог, когда вот он реально работает над структурами своего тела. Ну, в частности, там Рамакришна описывал вот эту вот ситуацию пронзания шести чакр. А это такая основная тантрическая тема. Ну, собственно, кундалини-йога – это продолжение тантр. Ну, во всяком случае, все, что мы знаем об этом, находится только в многочисленных тантрах. Да, так вот, вот такая вот вещь получается, что грамотное использование наслаждений – который есть у нас каждую минуту, оно приводит, во-первых, к тому, что эти законные наслаждения возрастают, а при возрастании законных наслаждений увеличивается сила вашего высшего «я». Вот. Ну, как вы видите, совершенно прямо противоположный подход, что там надо аскетизм, надо страдать, там только после этого ты что-то достигнешь. И вопрос, а как это соотносится? Да очень хорошо соотносится, знаете, как мертвая и живая вода. Что какие-то вещи гораздо легче лечатся болью, страданиями, чем радостью и наслаждениями. Почему? Потому что мы в своей неопытности можем неправильно пользоваться своим могуществом, ну и так далее. Да? То есть, потому что это вопрос волеизъявления. А иногда боль, страдания, мучения являются очень хорошими учителями, гораздо лучшими учителями, чем все там призывы к здоровому там какому-то поведению, да. Собственно, вот поэтому и такая сложность в третьем принципе йоги, что ну, не спешите уничтожать страдания. Вы что, их создавали? Нет. Ну, то есть вы знаете, для чего они сделаны? Нет. А что же вы их убираете? Что зачастую, еще раз, вот, убирают страдания и становится еще хуже. И поэтому, ну, насколько надо аккуратно, ну, такой тоже пример, да, я его тоже постоянно, вот представьте, что у вас не было бы страдания от того, чтобы до горячей сковородки дотронулись. Ну и держитесь, а у вас рука сгорела. Но у вас все-таки есть боль и страдания, оно вас оберегает. И поэтому вот боль, страдания и мучения – это фактически концентрированный, ну, такой вот в чистом виде опыт всех предыдущих ваших поколений. Такой привет от предков. Каждый раз, когда вам больно или плохо, или хреново, это привет от предков. Почему? Потому что если бы у вас не было какой-то запрограммированной структуры на ту или иную ситуацию или на то или иное поведение, вы, безусловно, бы не чувствовали боли, страдания и мучения. Есть много таких ужасных вещей, там какой-нибудь яд человек ест, а он вкусный, сладкий, да, но только потом человек умирает. Почему? Потому что, ну, нет вот распознавания на каком-то другом уровне, то есть и еще чего-то такого более тонкого. Поэтому, ну, отношение к боли, страдания, мучения как к таким лучшим учителям, как к самому драгоценному наследию, которое мы имеем в своей жизни, как к привету от предков, оберегающему. Потому что за каждое ваше страдание было заплачено гигантскими жизнями, которые пошли под нож из-за того, что вовремя эти страдания не включились и не уберегли человека от той или иной там ненужной ситуации или поведения. Вот. Но с другой стороны, вы должны понимать, что только лишь начиная с того, что человек отдает себе отчет в том, что он делает, то есть он выходит на разумный уровень, имеет смысл давать ему вот эти инструменты по отключению страдания. Если вы начинаете, знаете, так бездумно отключать страдания, а человек, в общем-то, не готов работать над собой и, ну, как бы осмысленно себя вести, он не сделает выводов. И фактически он остановится в развитии, и фактически вы еще умножите его страдания тем, что сократили его страдания. Понимаете, вот такая философия достаточно еще раз странная. Поэтому вот йога и призывает, что прежде чем так по-настоящему кому-то помочь, то надо разобраться вообще, на какой стадии он развития. То есть если стадия развития, что ну, вот не дотягивает он до каких-то, или он не волеизъявляет, вот он, допустим, волеизъявляет зло, а вы ему помогаете. Но так бы его давно раздавило, а вы ему помогаете, а он продолжает творить зло, понимаете. Много таких можно всяких ситуаций понапридумывать, да, то есть и что остается? Остается, что, как ни странно, такие хрестоматийные истины, которые вы все знаете с детства, что надо быть добрым, надо быть благодарным, надо развивать разум, надо держать себя в узде, там и прочее, прочее. Ну, все то, что вы 100% слышали с детства. То есть, конечно, трудно себе представить, если бы там у вас в детстве, так, надо кого-нибудь убить, так, этому надо сделать плохо, да, там, и так далее. Вот. И почему так? А потому что если эти условия не выполнены, ни о каких чудесах йоги и речи быть не может. Эти чудеса скорее навредят, чем помогут. Ну и вернемся мы вот к этой ситуации, когда непонятно у вас то ли одиночество, то ли общение с этим электронным гаджетом. Конечно же, все ваши настройки в голове сбиваются, и вам ну, все наперекосяк идет. Это большая опасность. Почему мы призываем? Ищите единомышленников, общайтесь, изучайте йогу вместе с ними. Какое-то время вы должны быть вот друг с другом именно в физическом контакте, вот вместе там что-то делать там и так далее, да. А какая-то часть жизни наоборот, уединитесь, останьтесь со Вселенной, что называется, в таком личном познании себя и всего. И то, и другое нужно. Значит, дальше идем. Ну и, конечно же, вот злоупотребление, и когда излишне много одиночества, и когда излишне много общения, тоже вредны. Ну, много общения, понимаете, что такое много общения? Ну, конечно же, в руках ваших окружающих возможность вас как-то так это стимулировать и так далее, и так далее. И вы тратите естественное наслаждение, а у вас оно ограниченное количество, да? Ну да, там ты посмеялся в компании, хорошо, ну а некоторые продолжают смеяться. Уже не смешно, они смеются. Да? Мы начинаем брать от организма больше наслаждений, чем организм нам в состоянии поставить. То есть у каждого из нас есть такая, вероятно, характеристика. Это поток праны, поток наслаждения в единицу времени. И он, в общем, достаточно серьезно характеризует силу личности. Некоторые вон предприниматели с нуля своей активностью раз-раз-раз что-то там построили. Некоторые люди более пассивные, то есть они какие-то медлительные. Ну, то есть, да, ну, все на разном этапе, что называется, какого-то своего существования. И потом в разных каких-то областях разное бывает. Проявление там ученый, он не такой там предприимчивый, как предприниматель, он может быть наоборот тугодум, такой, знаете, заторможенный, но зато он потом там формулу Эйнштейна открывает, которую ни один предприниматель не в состоянии даже осмыслить. Вот, поэтому, безусловно, предельное уважение к, во-первых, жизни и состоянию любого живого существа. То есть вот в этом отношении, конечно, йога предельно демократична, и она предельно уважает любое живое существо, не только людей, но и все, весь оставшийся живой мир. Поэтому о делении людей по принципам расы, национальности, вероисповедания и речи быть не может. Высшее «я» у всех одинаковое. Но другой разговор, что степень самоосознанности и степень волеизъявления каждого «я» разная. И поэтому так сказать, что «ребята, все мы одинаковые», вот как сейчас вот это вот толерантное, ой, вот это прокачка мозгов на Западе, ну она на самом деле приведет к тому, что на следующем шаге будет фашизм. Потому что, ну, когда вас кормят, а потом, вот, понимаете, Третий Рейх. Знаете, да, вот нельзя вот так вот тоже навязывать, везде обязательно у вас там должны быть там любая фотография, везде там представители всех там цветов и рас, да, то есть как бы навязывание любви там, где она не идет естественным образом, народ мило улыбается, боится сказать против чего-то, в результате на подсознании накапливается стресс. Потом приходит какой-нибудь харизматичный там экстремистский лидер, и это взрывается со страшной силой, сметая все на своем пути, как это было в той же Германии. Там очень интересно вот эти все предпосылки прихода к власти фашистов, что в Германии, что Муссолини в Италии. Везде одна и та же философия, понимаешь? Вот везде одно и то же, что-то навязывалось, что-то не замечалось, всех там заставляли делать что-то одно, не обращая внимания на насущные открытые проблемы. Народ терпит, знаете, как вода, плотина набирается, потом в какой-то момент прорывает и всех нафиг сносит, смывает. Поэтому вот эти все заигрывания, там, вот давайте всех там приучать там, к любви, к друг дружке, что все там целовались, в белых одеждах ходили. Ну да, давайте, пытайтесь, только потом получите фашизм. Вот. Две разницы. Хотя вот йога прекрасно понимает вот эти очень сложные вещи и при этом настаивает, что да, все люди в этом отношении, в своем потенциале имеют высшее «я», и поэтому говорит, что кто-то там недолюди, кто-то там сверхлюди, кто-то там умный, кто-то тупой, это безумие, просто форменное безумие. Ну, точнее, не то, что безумие, это вообще непонятно, откуда берется. Во всяком случае, йога не признает этого. Но еще раз подчеркну, она очень трезво смотрит на окружающих людей. Люди свободны, они свободны жить так, как им хочется. Они волеизъявляют поведение так, как им хочется. Причем они могут делать из поколения в поколение. И никто не может их заставить как-то так поступить по-другому. И если вы не будете это учитывать, вы идиот. А, к сожалению, вот таких, знаете, добреньких идиотов, которые говорят правильные слова, а в результате потом все очень плохо, их развелось сейчас просто вот куда ни глянь. Особенно, конечно, печальная сейчас вот ситуация с наукой, что многие исследования, просто ученые боятся заниматься исследованием, они знают, их затравят. Если они там какую-то статистику соберут, покажут то, что там истеблишменту там или современным этим самым заправилам науки не понравится, они попадут в черный список, их начнут сторониться, гранты не будут выделять им деньги, другие ученые не будут с ними на контакт идти, потому что сразу же всплывет, с кем он общается, это бросит на них тень. В общем, Советский Союз, знаете, времен это товарища Сталина и этих 37-х годов, только вот на Западе почему-то, да? Это очень неприятная, друзья, вот вещь, прям как-то даже неожиданно она возникла, и в результате уровень научных статей резко падает, уровень фальсификации, все гонятся за Хиршем, так это публикация или смерть, да, боже упаси задеть какие-то священные короны там в виде, этот Уотсон, я люблю тоже приводить пример, один из ученых, открывших ДНК, у него большие проблемы начались, он, в общем-то, позволил себе высказать свое мнение. Там с этим мнением, друзья, можно соглашаться, можно не соглашаться, но когда не дают возможности высказывать мнение даже Нобелевским лауреатам, ну это попахивает уже попахивает чем-то, поэтому... почему йога всегда дистанцируется от науки, от политики, религии, от всего-всего? Потому что там всегда чьи-то интересы. И вы глазом не успеете моргнуть, как у вас будет куча врагов со стороны, где вы даже и не ожидали. Вам это надо. Вам эти вот нужны обезьяньи пляски. Вам нужны эти обезьяньи игры. Нет, не надо. Ну, то есть, вот. Да, но вернемся мы. Следующий момент, который мы уже, ну, как сказать, вами касались, но еще раз давайте его. Да, ну, в продолжении, что если вы слишком много общаетесь с другими, то, грубо говоря, вы тратите прану, тратите прану, тратите прану, а восполнять где будете? Потом вы опустошены и плохо себя чувствуете, да? То есть вот надо найти вот этот личный ритм общения, одиночества, работы, учебы, там и так далее, и так далее. Личную дхарму нащупать. Ну, наконец, еще несколько слов про вот эти вот все крайне негативные моменты в виде наркотиков. Хорошая очень аналогия. Наркотики как фальшивые деньги. Вот у вас есть, вот представьте себе страну. Страна производит какое-то количество товаров и услуг. Скажем, в этой стране есть рыночная экономика, и совершенно на свободных началах устанавливаются цены, что там килограмм золота стоит столько-то, а там тонна пшеницы столько-то, там, а услуга парикмахера столько-то и так далее. И так. Понятно, все это плюс-минус, все это дышит, это не так, что строго, но примерно вы можете посчитать, как сказать, ну, вообще, что у вас творится, да? И понятно, для обеспечения вот этих всего этого обмена нужна какая-то денежная масса. Ну и она, безусловно, производится там по-разному. Ее можно производить. Раньше это было золото, потом бумажки, сейчас вот электронные деньги. Ну у вас получается, что какое-то количество товаров и услуг достаточно привязано к количеству денег, которое вертится в экономике. И оно плюс-минус сбалансировано. А теперь представьте, что начнется, если вы начнете печатать ничем не обеспеченные деньги. Вот вы там какой-нибудь там Центробанк, и вы вот, ну представьте, изолированная страна. Вы начинаете печатать, но деньги-то они не сразу распределяются по экономике. Они сперва попадают в руки тех, кто ближе всего к банкирам. Потом чуть-чуть дальше, дальше, дальше, дальше, дальше там и до последних пенсионеров. Ну, в общем, для тех самых этих униженных и обездоленных. То есть вот такой как бы перепад денег, он стекает. Поэтому, когда массово печатаются ничем не обеспеченные деньги, наступает эйфория, праздник. Экономика оживляется, все начинают там бурно что-то делать, да. Но потом вдруг выясняется, что... да, при этом как бы бывает очень странный эффект, что прирост экономики за счет даже необеспеченных денег. Ну, это если вы так умеренно на фальшивомонетчествовали, да? И это все называется, ну, называется теорией кейнсианства. Что типа, ребята, не парьтесь, печатайте деньги. Главное, как вот в мемуарах написал, был такой министр иностранных дел, Андрей Андреевич Громыко, он встречался с Кейнсом. Очень хорошие воспоминания его, что он спросил, какая ваша основная, ну, как это, тайна вашей теории? Она говорит, простая, спрос и занятость. Вот самое главное, спрос и занятость. Будет спрос и занятость, все будет в шоколаде, все будет отлично, все будет замечательно. Поэтому, ну, печатайте, грубо говоря, да. Вот. А почему? Потому что действительно чуть-чуть излишку сделал, все зашевелились, и стало больше товаров и услуг, и как бы богатство выросло. Но если вы начинаете печатать больше какого-то определенного количество, да, то у вас часть этих денег, оно уже не стимулирует экономику, оно приводит к инфляции. И вы начинаете чувствовать себя плохо, а потом совсем плохо. Вот как подобна аналогия и с экономикой, точно так же сделаны наши все внутренние структуры нашего организма, что действительно иногда наблюдается, что там то или иное какое-то там биологически активное вещество, добавка какая-нибудь такая, там какой-нибудь корень женьшеня, так его принял, и опаньки, и бодрый-бодрый, и зашевелился, и стал себя лучше чувствовать. Что за чудеса за такие? А потому что вот, ну, как бы дополнительную эмиссию дали, но разумную эмиссию, не такую, что как стимулировать внутренние процессы пошли, и вы там встали поднялись с кровати, начали ходить, у вас там лимфотоки, дренаж, лимфодренаж, там обмен веществ. Ну, и вот чисто объективно вам полегчало, да? Вот, и такое впечатление, что у вас как бы силы закачали, да, вот целебный корень, ну, корень жизни. Да ни хрена подобного. Он просто чуть-чуть вас стимулировал, чтобы вы как бы, как займ. Вот знаете, это подобно тому, как вы пошли в банк, взяли денег, на эти деньги построили фирму, заработали кучу денег, отдали займ, и у вас еще осталось. Это вот прекрасная такая иллюстрация, если это сработало именно так. А представьте другую ситуацию. Вы взяли в банке денег, но ничего не построили, проели деньги, вам плохо, да еще и банку должны. Вот, вот это вот вся тема с наркотиками, вся тема с допингом, вся тема с психически активными веществами. Че бы там эти добавки, как они забыл, как это вот, биодобавки и прочее. Ну да, иногда это работает, иногда это показывает даже неплохой результат. Но в каждом конкретном случае, в каждом человеке надо разбираться. Кто разбирается? Никто не разбирается. Не говоря уже про такие серьезные вмешательства, о которых мы говорили, в виде алкоголя, в виде там, курения, в виде, не дай бог, значит, дури какой-нибудь. Ой, там вообще все в разнос идет. Почему? Потому что, ну, как бы вот, деньги печатаются, сперва праздник, а потом большая трагедия, да? Вот еще раз, йога именно по этой причине выступает против этого всего. Не потому, что вы там не свободны, а просто потому, что это неэффективно. Это вас порабощает. И это достаточного аргумента, чтобы как бы, от этого держаться как можно дальше. Вот, значит, так, мы осветили, конечно же, вот эти все факторы, которые мы в кама-йоге осветили, они не по отдельности действуют, они еще, как знаете, накладываются, еще такой, как этот synergy эффект, синергетический эффект, когда, скажем, два фактора дают гораздо больше эффект, чем по отдельности, да. И вся наша вот эта вот жизнь, она безумно в этом отношении сложная. И, допустим, работа нашего разума очень жестко пронизана какими-то там сексуальными гормонами. Полезешь в одно, нарушишь другое. Это с третьим, это с четвертым, это с пятым. Дернешь в одном месте, в другом вылезет. Вот почему, ну, как сказать, требуется такая достаточно серьезная работа над собой. Да, причем, чтобы разобраться, как ты сделан. Причем, самое еще раз, друзья, вот что подлое в этой всей истории. Мы генетически с вами клоны. Мы-то от обезьян там на 2% злые языки утверждают, отличаемся. А с точки зрения, ну, людей, прям практически клоны. Вот, что у нас, но это не значит, что мы клоны и во всем остальном. Во-первых, у нас совершенно разные структуры разума, у нас совершенно разные структуры, вот структуры внутреннего устройства, очень сложного устройства. Вплоть до того, что кто-то там ест какую-то еду и жив-здоров, а кто-то от нее может и умереть, понимаете? Есть еще гигантское количество каких-то вот скрытых индивидуальных факторов, которые мы, во-первых, наследуем от предков, которые вырабатываются в той широте, в которой мы живем. Ну, вот недаром говорят, что вот где родился, там и пригодился, то есть, ну, живешь в какой-то широте, ну и ешь те продукты, которые там есть. Вот почему? Потому что, ну, предки-то долго жили в этом месте, да? Ну, вот я, правда, не знаю, как насчет картошки, понимаете? Вот картошку сюда завезли, но за эти поколения, я думаю, мы уже это адаптировались, да? Вот, и, конечно же, получается, что никто за вас не расшифрует. И вот здесь действительно начинается такой здоровый индивидуализм каждого йога. Где каждый, в общем-то, сам себя расшифровывает, сам следит. Это вот такое высказывание было этого Риббентропа, сына Риббентропа. В какой мемуары, он на Курской битве, кстати, в Прохоровке воевал. Где Прохоровка, знаменитое танковое сражение, он там умудрился повоевать. У него хорошее высказывание, что Если мужчина после 40 лет не знает, что для него хорошо, что для него плохо, то ни один врач ему не поможет, да? То есть вы сами должны разбираться в устройстве того, как вы реагируете на ту или иную еду, на то или иное общение, на то или иной образ жизни и так далее. Никто за вас это не сделает по одной простой причине, все разные. И копировать кого-то безумие, у него может оказаться совсем все по-другому. Вот. Так, чудесненько, давайте-ка мы... openyogaclass.com, вся информация, углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке, там же ищем.